Петр скинул с лавки голые худые ноги. Теперь не чудилось. Тяжелые шаги торопливо топали по переходам, голоса, крики. Алексашка в одном из подним с двумя пистолетами стоял у двери. «Минхерц, сюда бегут!» Петр глядел на дверь. «Подбегают. У двери остановились. Дрожащий голос. Государь, проснись! Беда!» «Минхерц, это Алешка!» Алексашка откинул щеколду. Тяжело дыша вошли Никита Зотов, босой, с белыми глазами, за ним преображенцы, Алексей Бровкин и усатый Бухвостов. Втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов. Бороды, волосы растрепаны, губы отвисли, взоры блаженные. Зотов, со страху утративший голос, прошипел: «Мелнов да Ладыгин, стремянного полка, из Москвы прибежали!» Стрельцы с порога повалились бородами в кошму и закликали истово, как можно страшнее: «Ой, ой, государь-батюшка, пропала твоя головушка, ой, ой! И что же над тобой умышляют отцом родимым? Собирается сила несметная, точат ножи булатные, гудит набат на Спасской башне, бежит народ со всех концов!» Весь сотрясаясь, мотая слипшимися кудрями, легая левой ногой, Петр закричал еще страшнее стрельцов, оттолкнул Никиту и побежал, как был, в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высовывались, обмирали струшонки. У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил, белый, длинный, протянул, будто слепой, перед собой руки. «Батюшки, царь!» Со страха иные попадали. Петр кинулся сквозь людей, вырвал узду и плеть из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремена, и, нахлестывая, поскакал, скрылся за деревьями. Алексашка был спокойнее. Успел надеть кафтан и сапоги, крикнул Алешке: «Захвати царскую одежду, догоняй!» И поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в сокольничьей роще. «Стой, стой, Минхерц!